Внимание, книга содержит ненормативную лексику. Памяти Колина Рэйви, ибо есть на свете люди такого размаха, что в одной вселенной им тесно. Эпиграф. К чему провидеть, что грядет? Беда в свой явится черед, а радость может запоздать, и мудрость зло, неблагодать. Где меньше знаешь, крепче спишь, там глупо много знать. Томас Грей. Ода. Вид издали на Итонский колледж. Важный свидетель. Все началось во вторник, в 1:30 холодной январской ночи, когда Мартин Тернер, уличный актер и, как он себя называет, начинающий жиголо, наткнулся на труп у западного портика церкви Святого Павла, что в Ковенгардене. Мартин и сам-то был не слишком трезв, поэтому решил, что тело принадлежит одному из гуляк, использовавших площадь у церкви в качестве удобного туалета, а заодно и кровати на свежем воздухе. Будучи лондонцем до мозга костей, Мартин окинул лежащего так называемым лондонским шустрым взглядом, беглым, но достаточным, чтобы понять, кто перед тобой, пьяный, сумасшедший или просто плох человеку. Поскольку один и тот же случай запросто может сочетать в себе все три состояния, в пределах Лондона доброе самаритянство стало крайне экстремальным видом спорта, вроде прыжков с высоток или вольной борьбы с крокодилами. Отметив, что на теле неплохие туфли и пальто, Мартин квалифицировал его как пьяное. И только после этого увидел, что у трупа, собственно, нет головы. Когда Мартин давал показания приехавшим детективам, то отметил, что большая удача, что он был в подпитии. Иначе он потратил бы много времени попусту на беготню и вопли, особенно после того, как обнаружил, что стоит в луже крови. А так он медленно, с серьезной методичностью человека, пьяного и напуганного, набрал 999 и вызвал полицию. Полицейский оперативный штаб направил туда ближайшую группу быстрого реагирования, и первые полицейские прибыли уже через 6 минут. Один из них остался с внезапно протрезвевшим Мартином, в то время как его коллега засвидетельствовал наличие мертвого тела и то, что при прочих равных условиях это происшествие, скорее всего, нельзя считать несчастным случаем. Голова обнаружилась в 6 метрах от тела, она закатилась за одну из неоклассических колонн церковного портика. Присутствующие полицейские сообщили обо всем в свое управление, оттуда информацию передали в окружной отдел расследования убийств, и через полчаса приехал тамошний дежурный офицер, самый младший следователь во всей команде. Ему хватило одного взгляда на мистера Безголового, чтобы тут же броситься звонить своему начальству. И уже после этого департамент расследования убийств лондонской полиции в полном своем блеске расположился на брусчатке между портиком церкви и зданием рынка. Приехал патологоанатом, констатировал смерть, провел предварительную экспертизу и увез тело на вскрытие. С этим произошла небольшая заминка, голова никак не помещалась в пакет для улик. Прибыла толпа криминалистов и тут же, чтобы продемонстрировать свою полезность, потребовала расширить зону контроля вплоть до западного края площади у церкви. Для этого понадобилось еще больше полицейских в форме, и старший следователь из отдела расследования убийств связался с участком Чаринг-Кросс, чтобы выяснить, могут ли они дать людей. Старший смены, услышав волшебные слова «оплата сверхурочных», отправился прямиком в общежитие участка и устроил всем добровольно-принудительную побудку, выдернув бедолаг из теплых постелек. Таким образом, зона контроля была успешно расширена, экспертиза проведена, младшие следователи отосланы по неким таинственным поручениям, и в 5 утра все кончилось. Тело увезли, детективы уехали, а криминалисты единогласно признали, что больше ничего нельзя сделать до рассвета, то есть в ближайшие 3 часа. А пока им нужно лишь 2-3 человека приглядывать за порядком на месте происшествия до конца смены. Вот так я и оказался у Ковенгардена в 6 утра на леденящем ветру. И по этой же причине повстречался с призраком. Иногда я спрашиваю себя, что было бы, если бы за кофе пошла не Лесли Мэй, а я. Наверное, моя жизнь была бы гораздо скучнее, но уж точно спокойнее. Интересно, это с кем угодно могло случиться? Или же моя судьба меня настигла? Когда я думаю об этом, мне все время хочется процитировать мудрый афоризм моего отца — а кто его знает, почему в жизни случается всякая хренотень? Ковенгарден — это большая площадь в центре Лондона. С восточной ее стороны находится Королевский оперный театр, а в центре — крытый рынок, а с западной стороны — церковь Святого Павла. Ее еще называют церковью актеров, чтобы не путать с собором Святого Павла. Построил ее Иниго Джонс в 1638 году. Все это я знаю, потому что, когда стоишь на ледяном ветру, очень хочется на что-нибудь отвлечься. А на стене церкви как раз висит памятная доска, большая и очень подробная. Вот вам, например, известно, что первая зафиксированная жертва эпидемии чумы 1665 года, после которой Лондон сгорел, похоронена именно здесь, на церковном кладбище. А мне стало известно после того, как я потратил 10 минут на поиски укрытия от ветра. Сотрудники отдела расследования убийств перетянули лентами выход с западной стороны площади у церкви на улице Кинг-стрит и Генриет-стрит, а также фасад здания рынка. Я охранял выход со стороны церкви и прятался от ветра в его портике, в то время как моя коллега Лесли Мэй, тоже стажер, стояла с другой стороны площади. Там можно было укрыться в стенах рынка. Лесли — невысокая блондинка с беспардонно выпирающим бюстом, который не в силах скрыть даже бронежилет. Мы вместе проходили базовый тренинг в Хендоне, а потом нас направили на стажировку в Вестминстер. Отношения у нас с ней были исключительно рабочие, несмотря на мое затаенное, но страстное стремление залезть к ней в форменные брюки. Нас, стажеров, должен был контролировать опытный полицейский, каковую обязанность он и исполнял весьма усердно, сидя в круглосуточном кафе в торговом центре Сент-Мартинс-Корт. У меня зазвонил телефон. Я потратил кучу времени, чтобы откопать его. Мне мешали бронежилет, пояс, дубинка, наручники, полицейская рация и объемистый, ну, к счастью, непромокаемый светоотражающий жилет. Взяв, наконец, трубку, я услышал голос Лесли. «Пойду возьму кофе», — сказала она. «Ты будешь?» Я высунулся из портика и глянул в сторону рынка. Лесли махала мне рукой. «Спасительница!» — улыбнулся я. Она побежала в сторону Джеймс-стрит. Меньше чем через минуту я увидел прямо возле портика чей-то силуэт. В тени ближайшей колонны прятался какой-то коротышка в костюме. Я поприветствовал его, как положено, так, как это делают столичные полицейские. «Эй, вы что тут делаете?» Коротышка обернулся, и я мельком увидел бледное, испуганное лицо. Одет он был в старомодный, потрепанный костюм с жилетом, при нем были часы на цепочке, а на голове ветхий цилиндр. Я решил, что это уличный артист из тех, у кого есть разрешение выступать на территории площади перед церковью. Ну, вот только час для представления малость неподходящий. «Сюда, сюда!» — поманил он меня. Я еще раз проверил, на месте ли телескопическая дубинка, и двинулся вперед. Предполагается, что полицейские должны вселять трепет в простых граждан, даже тех, кто готов им помогать. Вот почему мы носим тяжелые ботинки и остроконечные шлемы. Ну, подойдя ближе, я понял, что передо мной совершенный заморож, не выше 5 футов. Чтобы наши лица оказались на одном уровне, мне пришлось наклониться. «Я видел, как все произошло, Сквайр», — проговорил он. «Жуткое зрелище, должен сказать. В Хендоне вам первым делом вбивают в голову следующее. Сначала нужно узнать имя и адрес свидетеля, а потом уже приступать к дальнейшим действиям. Ваша фамилия, сэр?» — Конечно, Сквайр, меня зовут Николас Олпенни. Только не спрашивайте, как это пишется, я не знаю, потому что никогда не получаю писем. — Вы уличный артист? — спросил я. — Можно и так сказать, — отвечал Николас. — Во всяком случае, доселе мои представления уж точно ограничивались улицей. Но в такую холодную ночь я бы не отказался разнообразить свою деятельность, обратив ее внутрь, если вы понимаете, о чем я, Сквайр. К лацкану его пиджака был пришпилен значок... оловянный скелетик, застывший в прыжке. Я подумал, что это слишком готично для оборванного трюкача из подворотни. Но Лондон же мировая солянка, здесь чего только не встретишь. «Уличный артист», — записал я в блокнот. «Теперь, сэр, расскажите мне, что именно вы видели?» — попросил я. «Многое, Сквайр, многое. Вы что ж, давно здесь находитесь?» Насчет допроса свидетелей я также получил четкие инструкции не задавать наводящих вопросов. Они всегда должны сами выдавать информацию. «Да-да, я здесь и утром, и днем, и ночью», — ответил Николас. Лекции в Хендоне он явно не посещал. «Ну, если вы действительно что-то видели, — сказал я, — вам стоит поехать со мной и дать показания». «Это будет несколько затруднительно», — ответил Николас, — если учесть, что я мертв. — Я решил, что ослышался. Если вас волнует ваша безопасность, меня уже ничего не волнует, Сквайр, — сказал Николас, — с тех пор, как я умер, то есть последние 120 лет. — Но мы же разговариваем, — вырвалось у меня. — Как это возможно, если вы мертвы? — Должно быть, у вас дар, — ответил Николас, — как у старушки Паладину. — Это вы, верно, от отца переняли? Кто он у вас, моряк? Или из рабочих на верфи? Вот и губы у вас его, и этими славными кудряшками тоже наверняка он вас наградил. — Докажите, что вы мертвы, — попросил я. — Как скажете, Сквайр, — проговорил Николас и шагнул в круг света от фонаря. Он был прозрачный, как голографическое изображение. Трехмерный, абсолютно реальный, но прозрачный, черт его дери! Сквозь него я ясно видел белый полог, растянутый криминалистами над местом, где было обнаружено тело. — Ну ладно, — подумал я. — Если едет крыша, это еще не освобождает тебя от обязанностей полицейского. — Расскажите мне, что вы видели, — попросил я. Я видел, как первый джентльмен, ну, тот, которого убили, шел со стороны Джеймс-стрит. Видный такой, бравый, с военной выправкой, элегантный весь, этакий щеголь. Во времена моей телесности, я бы сказал, высшего класса. Николас сплюнул, но на асфальт под ногами не упало ни капли. Он продолжал. Потом, гляжу, идет второй. Со стороны Генриет-стрит. Не такой разряженный, в самых что ни на есть простецких синих штанах, какие рабочие носят. Вон там они встретились. Николас указал на пятачок метрах в 10 от портика. И я вот что думаю. Эти двое друг друга знали. Они кивнули друг другу. Но чтобы остановиться и поболтать, это нет. Ясное дело, не та погода нынче, чтобы лясы на улице точить. «Так значит, они просто прошли друг мимо друга?» — переспросил я, отчасти, чтобы внести ясность, но в основном, чтобы успеть записать все это в блокнот. «И вы думаете, они знакомы?» «Да, но не больше», — ответил Николас. «Не закадычные друзья, это точно, особенно если учесть дальнейшие события». Я спросил его, что же это были за события. «Так вот тот второй, который убийца, вдруг надел колпак и красный сюртук, поднял палку, и тихо, незаметно, очень быстро, ну, так сон смежает веки, оказался за спиной у первого и одним ударом снес ему голову с плеч. «Вы шутите», — сказал я. «Нет, что вы, отнюдь!» — Николас перекрестился. «Клянусь собственной смертью, а это самое сокровенное, чем может поклясться бедный бесплотный дух. Ужасное было зрелище. Голова слетела с плеч, и кровь хлынула рекой. А убийца? А он, сделав свое дело, исчез в Нью-Роу. Растворился, словно гончая в лесу», — ответил Николас. «Улица Нью-Роу, — подумал я, — ведет прямиком к Чаринг-Кросс-Роуд. А это идеальное место, чтобы поймать такси или мини-кэп, или даже сесть в ночной автобус, если подгадать с расписанием. Таким образом, убийца мог проскочить в центр города меньше, чем за четверть часа». «Но это еще не самое страшное», — заявил вдруг Николас. Он явно стремился держать слушателя в напряжении. «Этот, который убийца, в нем было что-то сверхъестественное». «Сверхъестественное?» — переспросил я. «И это, говорите вы, призрак?» «Я дух, да», — сказал Николас, — «но это как раз и значит, что я способен при случае распознать сверхъестественное». «И что же вы видели?» «Убийца не стал снимать свой колпак и сюртук. Вместо этого он взял и сменил лицо», — проговорил Николас. «По-вашему, это не сверхъестественно?» Тут кто-то окликнул меня. Лесли, она принесла кофе. Стоило мне отвернуться, как Николас мгновенно растворился в воздухе. А я все пялился на пустое место, как идиот, пока Лесли не окликнула меня снова. «Ты будешь кофе или как?» Я отправился к ней по брусчатке церковного дворика. Лесли, добрая душа, ждала меня, держа по стаканчику в каждой руке. «Что-то случилось, пока меня не было?» — спросила она. Я промолчал и отхлебнул кофе, потому что сказать «я только что говорил с призраком, который был свидетелем убийства», у меня язык не поворачивался. На завтра я проснулся в 11, гораздо раньше, чем собирался. Мы с Лесли сменились в 8, доползли до общежития и немедленно завалились спать. В разные кровати, что печально. Главный плюс общежития — дешевизна, близость к работе и то, что живешь отдельно от родителей. А минусы в том, что под одной крышей с вами обитают субъекты, слабо приспособленные к жизни в обществе и не умеющие сосуществовать с нормальными людьми. А еще они всегда носят тяжелые ботинки. Первое превращает открывание холодильника в увлекательный микробиологический эксперимент, а второе придает каждому шагу громкость горного камнепада. Я лежал на узкой казенной кровати, уставившись на плакат с певичкой Эстелью на противоположной стене. И плевать, что там говорят. Нельзя настолько повзрослеть, чтобы уже не радоваться, когда поутру, едва открыв глаза, видишь красивую женщину. Я провалялся в постели минут 10 в надежде на то, что воспоминания о встрече с призраком развеются вместе с остатками сна. Надежда эта не оправдалась, а поэтому я встал и направился в душ. Мне предстоял важный день, и требовалась свежая голова. Полиция Большого Лондона, вопреки распространенному мнению, остается организацией, состоящей в основном из рабочего класса. Так что правила белых воротничков она не приемлет. Вот почему каждый свежеиспеченный полицейский, независимо от полученной квалификации, обязан пройти стажировку, отпахать 2 года на улицах города простым постовым. Ибо когда представители общества оскорбляют вас, оплевывают и извергают на вас рвотные массы, это лучший способ закалить характер. Ближе к концу стажировки уже можно подать заявление на вступление в какое-либо подразделение, управление или формирование. Большинство стажеров потом продолжают службу в качестве патрульных полицейских в своем округе. В лондонской полиции принято считать, что самое что ни на есть правильный выбор — решение остаться постовым и нести неоценимую службу на улицах города. Ведь кто-то же должен принимать на себя оскорбления, плевки и рвотные массы, и лично я снимаю шляпу перед храбрецами, которые выбирают для себя такую службу. Таково было благородное призвание моего начальника, инспектора Фрэнсиса Неблета. Он пришел в полицию в незапамятные времена, быстро дослужился до инспектора и остается на этом посту уже 30 лет, что его вполне устраивает. Инспектор Неблет — флегматичный человек с прямыми темными волосами и лицом плоским, словно по нему ударили лопатой. Он так старомоден, что всегда надевает форменный китель поверх положенной белой рубашки, даже когда выезжает патрулировать улицы со своими парнями. На сегодня у меня было назначено собеседование с ним, нам предстояло обсудить мои карьерные перспективы. Номинально эта часть процесса развития карьеры должна была привести к результату, выгодному как для меня, так и для всей лондонской полиции. После собеседования вынесут окончательные решения по моему распределению, и я сильно подозревал, что оно не будет иметь ничего общего с моими желаниями. В общей кухне нашего этажа, маленькой и грязной, я встретил Лесли. Та выглядела просто неестественно свежо. В шкафу на полке я нашел парацетамол. Что-что, а уж парацетамол в полицейском общежитии всегда найдется. Тут сомневаться не приходится. Я съел пару таблеток, запив их водой из-под крана. «У мистера Безголового появилось имя», — сказала Лесли, пока я варил кофе. «Некий Уильям Скермиш, журналист, жил где-то в Хайгете». «А что еще слышно?» «Да, как обычно, зверское убийство, то все, 5-е, 10-е, в самом центре города, куда только катится Лондон и все такое прочее». «Понятно». «А ты чего встал в такую рань?» — спросила Лесли. «У меня в 12 собеседование с Неблетом насчет дальнейшей карьеры». «Ни пуха, ни пера», — сказала она. «Когда инспектор Неблет назвал меня по имени, я сразу заподозрил неладное». «Скажите, Питерс, — спросил он, — как вы себе представляете вашу будущую карьеру?» Я поерзал на стуле. «Ну, вообще-то, — проговорил я подумывал о департаменте уголовного розыска, сэр. Вы хотите стать следователем?» Неблет всю жизнь носил форму и поэтому относится к следователям штатским, так же, как рядовой гражданин к налоговым инспекторам, то есть понимает, что без них никак, но дочку свою замуж за такого вряд ли отдаст. «Да, сэр». «Ну а зачем так ограничивать себя? Почему бы вам не выбрать какое-то спецподразделение?» «Потому что стажеру не положено говорить, что он хочет служить в подразделении оперативного реагирования или отделе расследования убийств, разъезжать в большой красивой машине и носить ботинки ручной работы. Думаю, сэр, мне стоит начать с этого. А потом уже развиваться дальше», — ответил я. «Да, это разумный подход», — согласился Неблет. В голове вдруг пронеслась страшная мысль, вдруг меня хотят направить в Трайдент. Это специальное подразделение лондонской полиции. Там расследуют преступления с применением огнестрельного оружия, совершенные чернокожими. Поэтому туда всегда стараются привлечь чернокожих полицейских для выполнения невероятно опасной работы агентов под прикрытием. Нет, я вовсе не считаю эту деятельность ненужной, просто я думаю, что мало подхожу для нее. Каждый должен знать свой предел. Я свой осознал, когда переехал в Пекхем и начал общаться с ямайцами, косящими под бандитов подростками и странноватыми тощими белыми ребятами, совершенно не понимающими глубин творчества Эминема. «Я не люблю рэп, сэр». «Буду знать», — неторопливо кивнул Неблет. И я решил получше следить за своим языком. «Питер», — проговорил он, — «за последние 2 месяца у меня сложилось весьма положительное мнение о вашей компетенции и способности справляться с трудной работой». «Спасибо, сэр». «Кроме того, у вас глубокие научные познания». В колледже на экзаменах по программе А я получил С по математике, физике и химии. Примечание. Программа А — 2-летний курс по дополнительным предметам, необходимым для поступления в высшие учебные заведения. По окончании этого курса проводятся экзамены по каждому из предметов, можно получить балл от А до Е. Для поступления нужно получить балл определенного уровня. Обычно сдается не более 3 предметов. Конец примечания. Такие познания могут считаться научными исключительно в ненаучных кругах. И уж точно они не обеспечили бы мне вожделенного студенческого билета. «У вас очень хорошо получается переносить свои мысли на бумагу», — добавил Неблет. Разочарование тяжелым холодным комком свалилось куда-то в желудок. Я вдруг понял, какую ужасную участь мне уготовило начальство. «Нам бы хотелось, чтобы вы подумали насчет вспомогательного отдела», — сказал Неблет. По идее, само существование этого подразделения весьма логично и оправдано. Согласно давно сложившемуся мнению, офицеры полиции буквально погрязли в бумажной работе. Всех подозреваемых необходимо регистрировать, все показания документировать, и закон о полиции и уголовно-процессуальной деятельности должен всегда исполняться неукоснительно. А вспомогательный отдел как раз призван выполнять за констеблей всю бумажную работу, чтобы они, сняв со своих плеч этот груз, могли спокойно возвращаться на улицы и вновь принимать на себя оскорбления, плевки и рвотные массы. Таким образом, в городе всегда будет достаточно патрульных полицейских, преступность будет ликвидирована, и добропорядочные граждане нашей славной страны, читающие Daily Mail, будут жить в мире и покое. По правде говоря, сама работа с документами не так уж утомляет. Любой, даже неопытный новичок, легко справится с ней меньше, чем за час, и еще успеет маникюр отполировать. Но дело в том, что работа полицейского связана в основном с физическими действиями. А еще ведь нужно хорошо запоминать показания подозреваемого, чтобы уличить его, если он солжет при следующем допросе. Нужно быть готовым примчаться на каждый крик о помощи. Нужно сохранять хладнокровие, когда распаковываешь подозрительные свертки. Не то чтобы это нельзя было совмещать с бумажной работой, но так бывает редко, очень уж деятельность разноплановая. И Неблет как раз дал мне понять, что из меня не получится крутого полицейского, который ловит воров на улице, но я принесу большую пользу, если возьму на себя работу с документами, освободив от нее таких ребят. Я готов был поклясться, что эти слова «большая польза» вот-вот сорвутся с его языка. «Сэр, я надеялся на что-то более инициативное», — проговорил я. «Это очень инициативная позиция», — ответил Неблет. «Ваша служба принесет управлению большую пользу». Как правило, офицеры полиции могут ходить в паб, когда захотят, но среди многих правил, обязательных к исполнению, есть следующее. По окончании стажировки происходит традиционная попойка, где патруль накачивает своих свежеиспеченных констеблей до непотребного состояния. В связи с этим нас с Лесли притащили на Стрэнд в Жабу и Рузвельта и принялись усиленно поить. Теоретически мы должны были в конце концов свалиться под стол. «Как прошла встреча?» — прокричала мне Лесли, пытаясь перекрыть гомон паба. «Отвратно!» — крикнул я в ответ. «Вспомогательный отдел!» Лесли скривилась. «А у тебя как?» «Даже говорить не хочу, ты взбесишься». «Ну давай уже», — сказал я, — «выдержу как-нибудь». «Меня временно направили в отдел расследования убийств». «На моей памяти такого еще не случалось». «Следователем будешь?» «Нет, констеблем в штатском», — ответила она. «У них сейчас много работы, и им не хватает людей». Она была права, это меня взбесило. Вечер был испорчен. Пару часов я сознательно страдал, но терпеть не могу, когда кто-то начинает себя жалеть, в особенности я сам. Поэтому вышел на улицу. Это было наилучшей альтернативой выливанию на голову ведра холодной воды. Однако дождь, к сожалению, кончился, пока мы сидели в пабе, поэтому я просто стоял и дышал стылым воздухом, надеясь протрезветь. Минут через 20 ко мне присоединилась Лесли. «Надень пальто, черт побери», — проворчала она. «Простынешь же насмерть». «Разве холодно?» — спросил я. «Я знала, что ты расстроишься. Я надел пальто». «Твой клан уже знает?» — спросил я. «У Лесли, помимо папы, мамы и бабушки, еще 5 старших сестер. Все 5 до сих пор жили в Брайтлинсе, на сотни квадратных метров родительского дома. Я их видел пару раз, когда они всем кагалам устраивали набег в Лондон за покупками. И производили при этом столько шума, что вполне могли считаться коллективным, то есть семейным нарушителем общественного порядка, и нуждались бы в полицейском эскорте, если бы таковой в лице Лесли и меня уже не сопровождал их». «Да, сказала днем», — ответила Лесли. «Все очень обрадовались. Даже Таня, хотя она толком и не понимает, что это значит. А ты своим рассказал?» «О чем?» — спросил я. «Что буду сидеть в офисе?» «Ничего плохого в этом нет». «Да, но я хотел быть настоящим полицейским». «Я понимаю», — сказала Лесли. «Но почему?» «Потому что хочу приносить пользу обществу», — ответил я. «Ловить злодеев, носить китель с блестящими пуговицами, да? Застегивать наручники и говорить: вот ты и попался, приятель». «Хранить и поддерживать общественный порядок», — возразил я. «И не допускать правонарушений». Лесли грустно покачала головой. «А кто тебе сказал, что он и есть, этот порядок? Вот ты дежурил в субботу ночью, много ты видел порядка?» Я хотел небрежно облокотиться о фонарный столб, но не получилось, меня слегка повело в сторону. Лесли это показалось гораздо более забавным, чем было на самом деле. Она так смеялась, что даже присела на крыльцо книжного магазина «Уотерстон», чтобы перевести дух. «Ну ладно», — сказал я, — «а ты-то почему выбрал эту профессию?» «Потому что я хорошо это умею», — ответила Лесли. «Скажешь, ты такой уж хороший полицейский». «Еще какой?» «Давай будем объективными. Я офигительно хороший полицейский». «А я?» «А ты слишком рассеянный». «Вовсе нет». «Канун Нового года. Трафальгар-сквер. Толпа народу. Кучка недоумков мочится в фонтан. Помнишь?» «Ситуация начала выходить из-под контроля. Недоумки стали бузить. И что же поделывал ты?» «Я всего-то на пару секунд отлучился». «Ты изучал надпись у льва на заднице», — припечатала Лесли. «Я пыталась скрутить пьяных гопников, а ты тем временем занимался историческими исследованиями». «А хочешь узнать, что там было написано?» — спросил я. «Нет», — ответила Лесли, — «не хочу. Ни про надпись на львиной заднице, ни про принцип работы сообщающихся сосудов, ни про то, почему одна сторона Флорал-стрит на 100 лет старше другой». «А неужели тебе не интересно?» «Мне, знаешь ли, просто не до этого, когда я скручиваю гопников, ловлю угонщиков или приезжаю на место аварии с летальным исходом. Ты мне нравишься, ты хороший человек. Но, понимаешь, ты видишь мир вокруг не так, как его должен видеть полицейский. Ты как будто видишь что-то, чего нет на самом деле. Например?» «Ну, не знаю», — сказала Лесли, — «я ведь не вижу того, чего нет». «Между прочим, эта способность очень полезна для полицейских», — заметил я. Лесли фыркнула. «Нет, ну правда», — не унимался я. «Вот прошлой ночью, пока ты потакала своей кофеиновой зависимости, я нашел свидетеля, которого на самом деле нет». «Вот именно», — сказала Лесли. «Но как может быть свидетелем человек, которого нет?» — спросишь ты. «Спрошу». «Может, если он призрак». Лесли уставилась на меня и пару секунд молчала. «Моя версия — это был ответственный за камеры наружного наблюдения». «Что?» — не понял я. «Ну, человек, который просматривал запись с камеры наружного наблюдения. Он и есть свидетель, которого там не было. Но эта выдумка про призрака мне нравится». «Это не выдумка. Я действительно допрашивал призрака», — сказал я. «Какая чушь!» И тогда я стал рассказывать ей о Николасе Олпенне, об убийце, который прошел мимо жертвы, развернулся, сменил костюм и снес несчастному. «Напомни-ка, как звали жертву?» «Уильям Скермиш», — ответила Лесли, — «так сказали в новостях». «И снес несчастному Уильяму Скермишу голову с плеч». «А этого в новостях не говорили». «Отдел расследования не хочет афишировать такие подробности, — сказал я. — Для сличения возможных показаний свидетеля. — Это того, который призрак? — спросила Лесли. — Именно. Она поднялась со ступеньки, слегка пошатываясь, ну а потом снова обрела устойчивость и сфокусировала взгляд. — Как думаешь, он сейчас еще там? Холодный воздух наконец начал оказывать на меня отрезвляющее воздействие. — Кто? — Ну, это твой призрак. Как его? Николас Никлби? Примечание. Николас Никлби — герой воспитательного романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никлби». Конец примечания. «Может, он еще быть там, на месте преступления?» «Откуда я знаю?» — ответил я. «Я вообще в призраков не верю». «Так пойдем и поищем», — предложила Лесли. «И если я тоже увижу его, это будет довод, в общем». «Ладно», — сказал я, — «пойдем». И мы с ней рука об руку пошли по Кинг-стрит в сторону Ковент-Гардена. Тем вечером у церкви наблюдалось полнейшее отсутствие призрака по имени Николас. Мы взяли за исходную точку портик, у которого я встретил его, а поскольку Лесли, даже очень пьяная, не теряла ни капли полицейской дотошности, мы принялись методично прочесывать территорию площади при церкви, следуя по ее периметру. «Нужна картошка», — проговорила Лесли, когда мы пошли по второму кругу, — «или кебаб». «Может, он не появляется, потому что я не один?» — предположил я. «А может, сегодня просто не его смена?» — отозвалась Лесли. «Ну и хрен с ним», — сказал я. «Пошли возьмем по кебабу». «Во вспомогательном отделе ты добьешься успеха», — проговорила Лесли. «И кроме того, ты...» «Попробуй только сказать, принесешь большую пользу, и я за себя не отвечаю». «Я хотела сказать, сможешь внести разнообразие», — сказала Лесли. «Сможешь, например, поехать в Штаты. Я уверена, тебя возьмут в ФБР». «На что я им?» «Ну, они могут сделать тебя подсадной уткой при Обаме». «А вот за это ты угостишь меня кебабом», — сказал я. Но в итоге у нас просто не хватило сил дойти до арабской забегаловки, и мы направились обратно в общежитие, где Лесли была уже не в состоянии пригласить меня к себе в комнату. Я же находился в той стадии алкогольного опьянения, когда лежишь, уставившись в потолок, а комната кружится перед глазами, а ты размышляешь то о природе Вселенной, то о раковине, успеешь ли добежать до нее, прежде чем тебя вывернет наизнанку. На завтра был мой последний выходной, последняя возможность доказать, что способность видеть то, чего нет, жизненно необходима современному офицеру полиции. Иначе здравствуй, вспомогательный отдел. «Извини за вчерашний вечер», — сказала Лесли. «Нынче утром мы с ней оказались одинаково неспособны вынести ужасы общажной кухни, а поэтому нашли приют в столовой. Несмотря на то, что половину персонала столовой составляли пухленькие польки, а другую половину — тощие сомалийцы, здешняя кухня, наверное, так уж заведено в казенных учреждениях, представляла собой стандартный набор блюд английской забегаловки. Кофе был дрянной, зато чай горячий, сладкий и подавался в кружках. Лесли выбрала классический английский завтрак, а я решил ограничиться чаем». «Да ладно», — ответил я. «Но ты много потеряла». «Я не это имела в виду», — она шлепнула меня по руке плоской стороной ножа, «а свои слова насчет того, какой из тебя полицейский». «Не беспокойся», — сказал я. «Я принял к сведению твое мнение и, конструктивно обдумав его сегодня утром, нашел изящный, действенный, а главное, нестандартный способ добиться карьерного роста». «И что ж ты собираешься сделать?» «Взломать архив Холмс с целью проверить показания того призрака», — ответил я. «В каждом полицейском участке есть хотя бы одна серверная с компьютерами, подключенными к системе Холмс. Это единая информационная система Министерства внутренних дел, которая позволила несведущим в информационных технологиях полицейским идти в ногу с последними годами 20 века. Однако рассчитывать, что они окажутся способны в этом смысле шагнуть в век 21-й, было бы слишком оптимистично. В этой системе хранятся все данные, имеющие отношение к расследованию крупных преступлений, что позволяет следователям их сопоставлять и избегать путаницы, вроде той, из-за которой охота за йоркширским потрошителем вышла такой резонансной. Новую версию этой системы хотели назвать «Шерлок», но не смогли подобрать слова для расшифровки этой аббревиатуры, поэтому просто назвали ее «Холмс-2». Теоретически в Холмс 2 можно зайти и с ноутбука, но в столичной полиции предпочитают, чтобы сотрудники заходили в эту систему со стационарных компьютеров, потому что их нельзя, например, забыть в поезде или заложить в ломбарде. Когда расследуется крупное преступление, эти компьютеры, бывает, переносят для удобства в диспетчерские. Мы с Лесли могли бы проникнуть непосредственно в серверную с риском быть застигнутыми, но я решил просто подключиться с ноутбука к локальной сети в одной из свободных диспетчерских. Так гораздо проще и спокойнее. 3 месяца назад я проходил ознакомительный тренинг по системе Холмс 2. Тогда это меня очень воодушевляло. Я же думал, что меня, возможно, возьмут в отдел по расследованию крупных преступлений. Но теперь-то я понял, что меня просто готовили к работе по вводу данных в систему. Дело о случае в Ковент-Гардене я нашел меньше, чем за полчаса. Люди часто очень несерьезно относятся к своим паролям. Вот и инспектор Неблетт для входа в систему вбил имя и дату рождения своей младшей дочери, просто вопиющее легкомыслие. Под его паролем нам были доступны для чтения искомые файлы. В старой системе было слишком мало памяти для крупных файлов, но система Холмс 2, созданная всего 10 лет назад, пока не очень отстала от технического прогресса. Следователи могут загружать туда фотографии улик, сканы документов и даже записи с камер видеонаблюдения. Для этих целей есть специальная папка «Видеоматериалы по делу». Это как YouTube для копов. Следователи из отдела расследования убийств, занимающиеся данным преступлением, конечно же, загрузили в видеоматериалы по делу запись с камеры наружного наблюдения. Это был большой, тяжеленный файл, и я немедленно приступил к его изучению. Согласно протоколу, камера находилась на углу Джеймс-стрит и была направлена на запад. Запись была некачественная, очень темная, со скоростью 1 кадр в секунду, но даже при тамошнем слабом освещении можно было идентифицировать Уильяма Скермиша, он шел по направлению Генриет-стрит. «А вот и подозреваемый», — проговорила Лесли. На экране появился еще один силуэт. Насколько изображение позволяло рассмотреть, мужчина в джинсах и кожаной куртке. Он прошел мимо Уильяма Скермиша и исчез за нижней гранью экрана. В комментариях он был обозначен как свидетель А. На экране появился третий человек, он шел в обратную сторону, удаляясь от камеры. Я нажал на паузу. «Похоже, это кто-то другой», — сказала Лесли. Однозначно, у этого второго на голове был колпак, как у смурфиков, а одет он был во что-то вроде сюртука времен короля Эдуарда VII. Примечание. Эпоха правления короля Эдуарда VII, 1901-1910 годы. Конец примечания. И не спрашивайте меня, откуда я знаю, что это именно сюртук и именно времен короля Эдуарда VII. Что-то подобное было в сериале «Доктор Кто», вот все, что я могу сказать. Николас сказал, что он красный, но на черно-белой записи этого не было видно. Я отщелкал пару кадров назад, потом снова вперед. Первый свидетель А исчез из поля зрения, и через 2 кадра на экране уже появился второй, в смурфо-шляпе. «Это просто невозможно», — сказала Лесли. «За 2 секунды он точно не успел бы переодеться». Я кликнул на следующий кадр. Человек в смурфо-шляпе достал бейсбольную биту и осторожно зашел в тыл Уильяму Скермишу. Момент занесения биты пришелся на разрыв между кадрами, но сам удар было четко видно. Следующий кадр — тело Скермиша валится на землю, а у портика появляется небольшое темное пятно, несомненно, голова. «Боже! Он действительно снес ему голову с плеч!» — проговорила Лесли. «В точности, как сказал Николас. Но это же нереально!» — возразил я. «Ты уже видел, как человек лишается головы?» — сказала Лесли. «Я тоже видела, помнишь?» «Автокатастрофа», — припомнил я. «Но там было 2 тонны железа, а здесь бейсбольная бита». «Именно так. Но факт остается фактом», — сказала Лесли, постучав пальцем по экрану. «Тут что-то не так». «Конечно, не так. Убийство зверское. Этого тебе недостаточно?» Я кликнул обратно. На экране снова появился смурфо-шляпа. «Ты можешь разглядеть эту биту?» «Нет», — отозвалась Лесли. «Обе руки у него свободны. Может, он повесил ее за спину?» Я снова нажал на клавишу. На третьем кадре бита возникла в руках у смурфо-шляпы из ниоткуда, как по волшебству. Но это мог быть просто визуальный эффект, вызванный секундным разрывом между кадрами. И все равно что-то было не так. «Эта штука гораздо больше любой бейсбольной биты», — сказал я. Бита была всего на треть короче того, кто ее держал. Я пару раз щелкнул клавишами туда-сюда, но так и не понял, откуда он ее достал. «Да, похоже, этот парень любит говорить очень тихо», — заметила Лесли. Примечание. Западноафриканская пословица «говори тихо, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь» процитирована в речи Рузвельта в отношении стран Латинской Америки. Идеология большой дубинки — политика силового вмешательства. Конец примечания. «В каком же магазине продаются биты такого размера?» «В планете бит?» — предположила Лесли. «Или в великанских битах?» «Давай-ка глянем, может, где-нибудь видно его лицо?» «Или в битах XXL?» — не унималась Лесли. Не удостоив ее ответом, я снова кликнул вперед. Весь процесс убийства занял 3 секунды, уложившись, соответственно, в 3 кадра записи — замах, удар и падение. На 4-м кадре было видно лицо Смурфа шляпы. Почти в профиль можно было различить выступающий подбородок и крупный крючковатый нос. На следующем он уже двинулся обратно, и гораздо медленнее, чем шел к месту убийства. Изображение было нечетким и слегка дрожало, но мне показалось, что шел он абсолютно спокойно. Бита исчезла из его рук спустя 2 кадра после убийства. Я опять-таки не понял, куда и каким образом. Я решил увеличить картинку с лицом и стал искать программу, с помощью которой это можно сделать. «Идиот», — проговорила Лесли. «Отдел убийств наверняка уже все сделал сам». Она оказалась права. Файл с видеозаписью содержал ссылки на увеличенное изображение Уильяма Скермиша, свидетеля А и Смурфа шляпы. В этом и заключается основное преимущество видеозаписи перед телевидением. Можно увеличить кадр насколько угодно. Неважно, цифровая запись или нет, если данные есть, с ними можно работать. Ребята из фотолаборатории постарались на совесть. Несмотря на всю нечеткость изображения, было понятно, что это 3 разных человека. «Получается, он был в маске», — сказал я. «Опять твои фантазии», — отозвалась Лесли. «Нет, ты взгляни на этот нос», — возразил я. «И подбородок тоже. Разве у человека может быть такое лицо?» «Похоже, в отделе убийств с тобой согласны». Лесли указала на примечание к увеличенным кадрам. Оно содержало список действий, связанных с расследованием этого дела. Одним из этих действий была проверка масок в театральных костюмерных, ателье и карнавальных магазинах. Этот пункт значился как второстепенный. «Ага!» — воскликнул я. «Так значит, это все же мог быть один человек?» «Но скажи на милость, как можно успеть переодеться за 2 секунды?» — поинтересовалась Лесли. Поскольку файл содержал ссылки на все материалы по делу, я быстренько проверил, удалось ли отделу убийств выяснить, куда скрылся свидетель А. Оказалось, что нет, не удалось. И в списке дальнейших действий его поиски были на 1-м месте. Я не сомневался, будет пресс-конференция, объявят о поиске свидетелей. Полиция крайне заинтересована в том, чтобы опросить, как же без этого. Что касается Смурфа шляпы, то камера отследила его перемещение по Нью-Роу, что опять же совпадает со словами Николаса. Но потом перед камерой на Сент-Мартинс-Лейн он исчез. Согласно списку действий, половина состава отдела расследования убийств сейчас прочесывала этот район в поисках улик и потенциальных свидетелей. Лесли поглядела на меня и поняла, что я собираюсь сделать. «Не надо», — проговорила она. «Николас-призрак», — вставила Лесли. «Николас бестелесный», — с нажимом продолжил я, — «дал верные сведения о появлении убийцы, точно описал само убийство, назвал причину смерти. Он также был прав насчет того, куда убийца скрылся. А между тем у нас нет ни одного кадра, на котором были бы одновременно Смурфа шляпа и свидетель А». «Смурфа шляпа? Подозреваемый», — сказал я. «Я должен сообщить об этом в отдел расследования убийств». «И что же ты, интересно, скажешь старшему следователю?» — спросила Лесли. «Мол, я видел призрака, который утверждает, что убийца — свидетель А, надевший маску?» «Нет, скажу, что ко мне подошел предполагаемый свидетель, который, хотя и скрылся, прежде чем я успел записать его имя и адрес, тем не менее выдал потенциально интересную версию, способную в дальнейшем способствовать раскрытию данного преступления». После моей тирады Лесли немного помолчала. Потом спросила: «И ты надеешься, это поможет тебе не попасть во вспомогательный отдел? Попытка не пытка?» «Подожди, этого же недостаточно», — возразила Лесли. «Во-первых, они уже отрабатывают версии по свидетелю А, включая возможность того, что он имел при себе маску. Во-вторых, ты мог узнать все это, просто-напросто просмотрев видеоматериалы. Но они же не знают, что я подобрал пароль. «Питер», — проговорил Лесли, — «на записи один человек снес другому голову. К концу дня это видео расползется по всему интернету, если только не попадет еще раньше в вечерние новости». «Тогда», — ответил я, — «у меня появятся новые версии». «Ты снова собрался искать того призрака? Составишь компанию?» «Нет уж», — сказала Лесли, — «завтра самый важный день в моей карьере, и я собираюсь сегодня пораньше отправиться в постель с чашкой горячего шоколада и блэкстоновским справочником полицейского следователя». «Ну и ладно», — сказал я. «Все равно он, по-моему, в прошлый раз тебя испугался». Итак, экипировка охотника за призраками должна включать в себя термобелье, предмет первостепенной важности, термос, терпение. Ах да, еще нужен призрак. Достаточно быстро я осознал, что больше глупости не совершал, наверное, никогда в жизни. Около 10 я занял наблюдательный пункт номер 1, сел за столик в кафе и стал ждать, пока посетители разойдутся. Когда же кафе закрылось, я неспешно подошел к церковному портику и опять стал ждать. Снова было очень холодно, а значит, подумал я, нетрезвые граждане будут не в настроении устраивать потасовки на улице. Мимо прошла компания подвыпивших девиц, человек 12, все в огромных розовых футболках, в заячьих ушах и на высоких каблуках. Их бледные ноги покрылись пятнами от холода. Одна, оглянувшись, заметила меня. «Шел бы ты домой!» — крикнула она. «Она все равно не придет!» Ее подруги визгливо захохотали. «Все симпотные парни, голубые!» — донеслось до меня. Через некоторое время я понял, о чем они, когда увидел человека на другой стороне площади у церкви. Он стоял и смотрел на меня. С появлением большого количества гей-клубов, пабов и тематических чатов одиноким мужчинам стало не нужно холодными темными вечерами бродить возле общественных туалетов и кладбищ в поисках парня на ночь. Но некоторым все равно нравится, несмотря на риск отморозить себе кое-что ниже пояса. Почему? Это истинная загадка. Ростом он был примерно 1,80 м, по-старому 6 футов. На нем был великолепный костюм, подчеркивающий широкие плечи и тонкую талию. На вид 40 лет с небольшим, овальное лицо с правильными чертами, темные волосы, старомодно зачесанные на косой пробор. Мне показалось, что глаза у него серые, но четко разглядеть в свете фонарей было нельзя. В руке он держал трость с серебряным навершием, и можно было не глядя сказать, что ботинки на нем ручной работы. Единственное, чего ему не хватало, это молодого цветного бойфренда. Я в случае чего был готов банальнейшим образом позвать полицию. Он двинулся в мою сторону, и я решил, что он таки ищет себе молодого цветного бойфренда. «Добрый вечер», — сказал он. Выговор у него был самый, что ни на есть классический, как у английских злодеев в голливудских фильмах. «Чем вы тут занимаетесь?» «Я решил не врать. А хочешь на призрака?» «Занятно. На какого-то определенного призрака?» «Да, его зовут Николас Ол Пенни». «Ваше имя и адрес?» Ни один нормальный лондонец не станет за просто так отвечать первому встречному на подобный вопрос. «Простите?» Человек достал из кармана пиджака визитницу. «Томас Найтингейл, шеф-инспектор отдела расследования убийств», — представился он, показав мне удостоверение. «Констебль Питер Грант», — проговорил я в ответ. «Участок Чаринг-Кросс?» «Да, сэр». Он улыбнулся странной улыбкой. «Работайте дальше, констебль», — сказал он, и, развернувшись, неспешно направился в сторону Джеймс-стрит. «Ура! Я только что сообщил шеф-инспектору отдела расследования убийств, что охочусь за призраками. Соответственно, если он поверил, то решил, что у меня поехала крыша, а если нет, подумал, что я тут пытаюсь снять какого-нибудь парня, дабы предаться непристойным действиям в нарушение общественного порядка». Между тем, искомый призрак так и не соизволил появиться. «Вам когда-нибудь случалось убегать из дома?» «Я за свою жизнь проделал это дважды. В первый раз в 9 лет, и тогда я дошел лишь до универмага «Аргус» на Кэмден-Хай-стрит, а второй раз в 14 аж до железнодорожной станции «Истон» и уже просматривал расписание, как вдруг решил вернуться. Ни в первый, ни во второй раз меня не искали, чтобы отвезти домой, и в обоих случаях я сомневался, что мама замечала мое отсутствие. Насчет папы сомнений не было, он уж точно не замечал. Оба этих приключения имели одинаковый финал, я просто-напросто успевал осознать, что мне все равно придется вернуться домой. В 9 лет магазин «Аргус» был для меня границей изведанного мира. Дальше, за этой гранью, была станция метро и большое здание со статуями кошек, а еще дальше другие улицы, по которым катили автобусы, везущие людей в унылые и пустые, пропахшие пивом клубы в подвальных этажах. В 14 я был уже более сознательным. У меня не было знакомых ни в одном городе из железнодорожного расписания, и я сомневался, что если уеду куда-нибудь, мне там будет лучше, чем в Лондоне. Денег у меня, вероятно, хватило бы только на билет до городка Поттерсбар, и даже если бы я умудрился проехать зайцем, на что бы я купил себе еды? Строго говоря, денег было достаточно, чтобы поесть раза 3, но потом все равно пришлось бы возвращаться к маме с папой. Таким образом, я просто медлил, не спеша садиться в автобус, оттягивая момент возвращения домой. Вот и сейчас, в 3 часа ночи в Ковенгардене, на меня накатило сходное ощущение. Все возможные варианты развития событий сводились назад к одному единственному, неизбежному. Не судьба мне разъезжать на красивой машине и говорить злоумышленникам: «Вот ты попался, приятель, я отправлюсь во вспомогательный отдел приносить большую пользу». Развернувшись, я поплелся назад в участок. Мне послышалось, что за спиной у меня кто-то тихонько засмеялся.